«Продолжайте, Стерлинг», – холодно произнес Харрисон. «При прибыли около $2 на акцию дает коэффициент P/E примерно 42,5», – закончил я, сделав довольно точное предположение. Харрисон удивленно поднял бровь. «Верно, хотя большинство аналитиков округляют до 43, теперь скажите мне, это высокий или низкий коэффициент по историческим меркам?» «Чрезвычайно высокий, сэр», – ответил я, не задумываясь. «Исторически средний P/E для промышленных компаний составляет от 10 до 15. И что это значит для инвестора?» Я понимал, что Харрисон проверяет не только мои знания, но и мою лояльность к духу времени. Сказать правду, Шторца катастрофически переоценена и через полтора года ее акции рухнут на 95%, значило нарушить негласный кодекс бычьего рынка. Это означает, что инвестор верит в экстраординарный потенциал роста радиовещания. Дипломатично ответил я, они готовы платить премию за акции компании, которая определяет будущее отрасли. Хорошо сказано, кивнул Харрисон, хотя я заметил тень сомнения в вашем взгляде. Вы не разделяете этот оптимизм? Все взгляды обратились ко мне. Опасный момент, я восхищаюсь достижениями Мерца, сэр, осторожно начал я, но как аналитик не могу игнорировать исторические прецеденты. Активы, торгующиеся с таким высоким P/E, требуют особого внимания к управлению рисками. В кабинете повисла напряженная тишина. «Занятно», — наконец произнес Харрисон. «Большинство молодых людей сейчас ринулись бы покупать РЦА, не задумываясь. Ваша осторожность необычна». Он сделал паузу. «Джентльмены, вы свободны. Стерлинг, задержитесь на минуту». Когда остальные вышли, Харрисон внимательно посмотрел на меня. «Откуда такой скептицизм, молодой человек? Это нетипично для вашего поколения. Мой отец потерял все на текстильной фабрике, сэр», — ответил я, используя реальную историю Стерлинга. Он всегда говорил, что успешный бизнес должен приносить реальную прибыль, а не обещание будущих доходов. «Мудрый человек», — кивнул Харрисон, хотя слишком осторожный для нынешних времен. Он встал из-за стола. «Знаете, Стерлинг, у меня есть для вас особое задание. Только что я получил запрос от одного из наших важнейших клиентов, Саймона Вестона. Нефтяной магнат из Оклахомы сколотил состояние на месторождениях Кушинга. Теперь хочет диверсифицировать инвестиции. Завтра он прибывает в Нью-Йорк. Чем я могу помочь, сэр? Подготовьте краткий анализ промышленного сектора, сталь, автомобили, химикаты. Выделите 3-4 компании, которые, по вашему мнению, имеют самые сильные фундаментальные показатели. И сделайте это к завтрашнему утру. Встреча с Вестоном в 10 часов. Да, сэр, кивнул я, понимая, что это шанс зарекомендовать себя. И, Стерлинг, добавил Харрисон, рекомендуйте компании, в которые вы сами вложили бы деньги, не те, которые сейчас модно покупать. Выйдя из кабинета, я почувствовал смешанные эмоции. С одной стороны, день был полон неловкости и ошибок. С другой, я получил уникальную возможность повлиять на инвестиционные решения крупного капиталиста. Остаток дня я провел в библиотеке, анализируя промышленные компании США. К 6 вечера, когда большинство сотрудников уже разошлись, я подготовил список из 4 компаний, которые, как я знал из своих исторических знаний, переживут Великую депрессию. 1. Генерал Елицтриц, электроэнергетика, лампы, радио, бытовая техника. 2. Процтер Гамбле, мыло, гигиенические товары, бытовая химия. 3. Стандарт Ойл оф Нью-Джерси, будущий Эксксон, нефтепереработка, топливо. 4. Америцен Телепхонетелеграфх, телекоммуникации. Это не самые горячие акции 1928 года, но компании с прочными финансовыми основами, производящие товары, которые будут нужны даже в тяжелейшие времена. Я составил подробный анализ каждой, используя последние доступные финансовые отчеты. Приложил диаграммы, показывающие их стабильный рост и устойчивость во время предыдущих рыночных спадов. Голос застал меня врасплох. «Все еще здесь, Стерлинг?» Харрисон стоял у входа в библиотеку, готовый уходить, с пальто и шляпой в руках. «Заканчиваю анализ для мистера Вестона, сэр», — ответил я. «Покажите, что у вас получилось». Харрисон подошел к моему столу. Я передал ему папку с подготовленными материалами. Он быстро пролистал страницы, и я заметил, как его брови поднимаются все выше. Проктер и Гэмбл, он выглядел удивленным. Мыло и стиральный порошок, компания с сильным балансом, стабильным денежным потоком и продуктами, спрос на которые сохраняется в любой экономической ситуации, пояснил я. Их дивидендная политика одна из самых последовательных на рынке. А где РЦА? United States Steel, General Motors, перечислил Харрисон. Это то, что все рекомендуют сейчас. Вы просили меня выбрать компании, в которые я сам вложил бы деньги, сэр, напомнил я. Это мой личный выбор, основанный на анализе фундаментальных показателей, а не на текущих рыночных тенденциях. Харрисон задумчиво постучал пальцами по столу. Вы знаете, что Вестон, бывший бурильщик, человек, который большую часть жизни провел на нефтяных вышках. Он любит рисковать. Именно поэтому я предлагаю ему баланс, сэр, ответил я. Если часть его капитала будет в этих стабильных компаниях, он сможет позволить себе более рискованные инвестиции в других областях. Харрисон внимательно посмотрел на меня. Необычный подход, но в нем есть смысл. Он закрыл папку. Хорошо, Стерлинг, я представлю эти рекомендации завтра. Если Вестон последует вашему совету, и инвестиции окажутся успешными, вы получите премию от фирмы. Спасибо, сэр. Но если он сочтет это слишком консервативным и уйдет к нашим конкурентам. Харрисон не закончил фразу, но угроза была ясна. Я уверен в своем анализе, сэр, твердо сказал я. Эти компании могут не показать взрывного роста в ближайшие месяцы, но в долгосрочной перспективе они защитят капитал мистера Вестона лучше, чем модные сейчас акции. Долгосрочная перспектива, повторил Харрисон задумчиво, редкий взгляд в наши дни, когда все смотрят на завтрашние котировки. Он протянул руку. Хорошего вечера, Стерлинг. Увидимся завтра на встрече с Вестоном. Когда дверь за ним закрылась, я позволил себе улыбку. Возможно, день был полон неловкости, но я только что сделал первый шаг к цели, и шаг этот оказался на удивление успешным. Вечерний Нью-Йорк 1928 года пульсировал энергией. Возвращаясь домой, я видел переполненные спикизи, слышал доносящиеся из них звуки джаза, наблюдал шикарные автомобили и нарядных людей, спешащих на ночные развлечения. Эпоха действительно ревела, не подозревая о приближающейся тишине Великой депрессии. Поднимаясь по лестнице своего дома, я встретил мисс Ходжес. «Поздно возвращаетесь, мистер Стерлинг», — заметила она. «Тяжелый день, необычный», — ответил я. «Но, кажется, успешный. Рада это слышать. Кстати, вас снова искал тот журналист, мистер Риверс. Оставил вам записку. Я взял сложенный лист бумаги. Через плотную бумагу просвечивали буквы, набранные на печатной машинке. Стерлинг, нужно срочно встретиться. Дело не только в вашем отце». Обнаружил связь между Харрисоном и Continental Trust. Это больше, чем мы думали. Завтра, 8 вечера, черный кот на Бликер-стрит, Р. Спасибо, мисс Ходжес, я убрал записку в карман. Не связывайтесь вы с этими газетчиками, мистер Стерлинг, покачала головой пожилая женщина. От них одни неприятности. Я буду осторожен, пообещал я. В квартире я первым делом снял пиджак и развязал галстук. Мой первый день в 1928 году подходил к концу. Несмотря на все неловкости и ошибки, я чувствовал, что начал закладывать фундамент будущего успеха. У меня есть шанс повлиять на инвестиционные решения нефтяного магната. Возможность узнать какие-то тайны о Харрисоне от журналиста Риверса. И еще есть 16 месяцев, чтобы подготовиться к величайшему финансовому краху в истории. Я подошел к окну и посмотрел на огни вечернего Нью-Йорка. Адаптация к этому миру будет непростой, но уже завтра может принести первые реальные плоды. Следующий день начался с сюрприза. Когда я вошел в офис Харрисон партнеры, мисс Петерсон встретила меня у входа. «Мистер Стерлинг, мистер Харрисон ждет вас в своем кабинете. Немедленно». Я поспешил через торговый зал, чувствуя на себе взгляды коллег. Что случилось? Неужели Харрисон передумал насчет моих рекомендаций? В кабинете я застал Харрисона в компании крупного мужчины с загорелым лицом и мозолистыми руками, явно нетипичного обитателя Уолл-стрит. А, Стерлинг, Харрисон выглядел необычайно оживленным. Познакомьтесь с мистером Саймоном Вестоном. Он приехал раньше, чем планировал. Так это вы тот молодой человек, который предлагает мне вкладываться в мыло и телефоны? Пророкотал Вестон с заметным техасским акцентом. «Да, сэр, я пожал его руку. И в электричество, и в нефтепереработку. Присаживайтесь, молодой человек», — Вестон указал на стул. «Я хочу услышать ваши объяснения лично. Ваш босс пытался убедить меня, что это разумные инвестиции, но мне кажется, что эти акции слишком скучные. Я глубоко вздохнул и начал. Мистер Вестон, вы сколотили состояние на нефти, ресурсе, который всегда нужен людям, верно, верно, сынок, кивнул он. Мои рекомендации основаны на том же принципе. Процтер Гамбли производит то, без чего невозможно обойтись, мыло, стиральный порошок, зубную пасту. Генерал Елицтриц обеспечивает электричеством растущую страну. Отсоединяет Америку телефонными линиями. А Standard Oil перерабатывает нефть, которую добывают такие люди, как вы. Я сделал паузу. Это не просто компании, мистер Вестон. Это основы современной цивилизации. Вестон внимательно слушал. Все говорят о радио, автомобилях, стали, продолжил я. Это быстрорастущие отрасли, и они действительно впечатляют. Но задумайтесь. Что происходит, когда рост замедляется? Что происходит, когда рынок корректируется? Как это неизбежно случается? Вы предсказываете падение рынка, молодой человек, прищурился Вестон. Я предсказываю, что люди всегда будут мыться, звонить по телефону, включать свет и заправлять свои автомобили, ответил я уверенно. Независимо от того, идет рынок вверх или вниз, вы построили свою империю на понимании человеческих потребностей. «Мистер Вестон, я лишь предлагаю расширить этот же принцип». Вестон откинулся в кресле, барабаня пальцами по подлокотнику. Его обветренное лицо с глубокими морщинами казалось непроницаемым. «Харрисон говорил, что вы необычный молодой человек», — произнес он наконец. «Теперь я вижу, что он не преувеличивал». Он повернулся к Харрисону. «Сколько этому парню?» «22, 23, 22, сэр», — ответил я сам. «И где вы научились так мыслить?» «Не в колледже, я уверен. Я сам никогда не переступал порог университета, но знаю, чему там учит сейчас молодежь. Мой отец, сэр, я использовал историю Стерлинга. Он управлял текстильной фабрикой и всегда говорил, ищи компании, которые останутся на плаву, даже если корабль начнет тонуть». Вестон кивнул, словно это объяснение его удовлетворило. «Знаете, почему я стал миллионером, мистер Стерлинг?» — спросил он. «Потому что всегда доверял своему чутью. А сейчас мое чутье подсказывает, что в ваших словах есть смысл». Он повернулся к Харрисону. «Роберт, я хочу, чтобы вы инвестировали 2 миллиона по схеме, предложенной этим молодым человеком». Он поднял руку, предупреждая возражение. «Я знаю, что это консервативный подход. Остальные 3 миллиона мы вложим по вашим рекомендациям. В сталь, автомобили и все эти ваши модные радиокомпании». Я с трудом сдержал улыбку. 2 миллиона долларов 1928 года, вложенные в компании, которые переживут депрессию. Это было победой, даже если Вестон еще разбавлял их рискованными активами. Отличное решение, Саймон. Харрисон выглядел удовлетворенным. Уверен, что оба подхода принесут вам достойную прибыль. Надеюсь, кивнул Вестон, поднимаясь. А теперь, если вы не возражаете, я хотел бы осмотреть биржу. Никогда не видел вблизи всю эту суматоху. Конечно, я организую вам экскурсию. Харрисон встал. Мисс Петерсон сделает все необходимые приготовления. Стерлинг, вы свободны. И хорошая работа. Я уже направился к двери, когда Вестон окликнул меня. Молодой человек. Он достал из внутреннего кармана пиджака чековую книжку и ручку. Я всегда вознаграждаю хороший совет. Он быстро что-то написал, оторвал чек и протянул мне. Считайте это личной благодарностью. Я взглянул на чек и с трудом сдержал изумление. 5000 долларов. В 1928 году это были огромные деньги, годовой доход успешного бизнесмена или пятилетняя зарплата рабочего. «Мистер Вестон, я не могу». «Можете», — отрезал он. «Если я заработаю на ваших рекомендациях, это будет ничто по сравнению с моей прибылью. А если потеряю», — он усмехнулся, — «что ж, тогда вы заработали эти деньги, заставив меня диверсифицировать часть капитала». «Благодарю вас, сэр». Я аккуратно сложил чек и убрал его в карман. Выйдя из кабинета Харрисона, я чувствовал на себе взгляды всего торгового зала. Новости в таких местах распространялись со скоростью света. Уже к обеду все знали, что стажер Стерлинг каким-то образом впечатлил нефтяного магната Вестона и заработал личный бонус. «Ну, ты даешь, парень», — присвистнул Бейкер, присаживаясь ко мне за ланчем. «Как тебе это удалось?» «Просто сделал свою работу», — пожал я плечами, пытаясь скрыть триумф. «Ага, скромничаешь», — покачал головой Бейкер. «Говорят, старина Вестон выписал тебе чек на кругленькую сумму». Я ничего не ответил, но улыбка, видимо, выдала меня. «Черт!» — воскликнул Бейкер. «Значит, правда. Сколько?» «Достаточно, чтобы начать собственный инвестиционный портфель», — уклончиво ответил я. «И что ты будешь покупать?» В его глазах загорелся интерес. «РЦА, Steel Trust, думаю, я буду следовать своим же рекомендациям», — ответил я. «Процтер Гамбле, генерал Елицтриц, АТ Стандарт Ил». Бейкер разочарованно откинулся на спинку стула. «И все? Никаких горячих акций? Стерлинг, ты разбогатеешь через 20 лет с такой стратегией. К тому времени мы с ребятами будем уже на яхтах в Средиземном море». Я лишь улыбнулся, вспоминая, что произойдет через 16 месяцев. «Время покажет, Бейкер, время покажет». В конце дня Харрисон снова вызвал меня в свой кабинет. «Стерлинг», — начал он без предисловий, — «Вестон остался очень доволен. Более того, он рассказал о вас Джеймсу Фуллертону». «Фуллертону?» — переспросил я, мысленно перебирая исторические знания. «Владельцу сети универмагов на Среднем Западе», — уточнил Харрисон. «Он управляет капиталом в 12 миллионов долларов и ищет новые возможности для инвестиций. Я хочу, чтобы вы подготовили для него такой же анализ, как для Вестона». «Да, сэр», — кивнул я, чувствуя растущее волнение. «И еще», — Харрисон выдвинул ящик стола и достал конверт. «Ваша премия от фирмы — $1000. Честно говоря, не припомню, чтобы стажер получал такую сумму, но сделка с Вестоном того стоит». «Спасибо, сэр», — я принял конверт, стараясь не выдать своего изумления. «Не благодарите», — Харрисон откинулся в кресле. «Заработайте еще». «И, Стерлинг», — он сделал паузу. «Я заметил, как вы вздрагиваете от шума тикера и избегаете пользоваться телеграфом. Если у вас какие-то проблемы после той аварии, не стесняйтесь сказать, я могу организовать помощь». «Все в порядке, сэр», — заверил я его. «Просто небольшие головные боли иногда». «Хорошо», — кивнул он, — «можете идти. И помните, презентация для фермеров с Среднего Запада все еще должна быть у меня в понедельник». Выйдя на улицу после работы, я глубоко вдохнул вечерний воздух Нью-Йорка 1928 года. За один день я заработал $6000, сумму, равную примерно $95000 2024 года. Это отличный стартовый капитал для моей инвестиционной стратегии. Теперь оставалось выяснить, что знал журналист Риверса Харрисоне, Continental Trust и смерти отца Уильяма Стерлинга. Но эта встреча подождет до вечера, а сейчас мне нужно было найти брокера, который поможет мне сделать первые инвестиции. Я сжал в кармане конверт с премией. Моя новая жизнь в 1928 году только начиналась, и начиналась она очень удачно. Глава 5. Второй шаг. Субботнее утро встретило меня солнечным светом, пробивающимся сквозь тяжелые портьеры. Я проснулся с ощущением эйфории. Давненько уже такое не испытывал. В кармане пиджака, аккуратно висящего на спинке стула, лежали чек на $5000 от Вестона и конверт с $1000 премии от Харрисона. Настоящее состояние по меркам 1928 года. Первым делом я выдвинул нижний ящик комода, где вчера обнаружил небольшой сейф. Комбинацию я нашел записанной на обратной стороне фотографии родителей Стерлинга, день рождения его матери. Внутри лежали документы на квартиру, несколько писем и, что важнее всего, сберегательная книжка и конверт с наличными. $732.18, пробормотал я, пересчитав купюры и добавив сумму со сберегательного счета. Я разложил на столе письменные принадлежности и начал расчеты. $6732.18. По покупательной способности это соответствовало примерно $100000 моего времени. Совсем неплохой стартовый капитал. Взяв карандаш, я начертил на листе бумаги таблицу и записал. Капитал. Чек Вестона. 5000. Премия Харрисона. 1000. Сбережения Стерлинга. 732.18. Итого. 6732.18. Теперь главное, правильно распорядиться этими деньгами. Я снова взялся за карандаш, рисуя схему распределения инвестиций. Распределение. Консервативные вложения. 70%. 4712.52. ПГ. 1178.13. Г. 1178.13. АТ. 1178.13. Стандарт Ил. 1178.13. Спекулятивные позиции. 20%. 1346.44. РЦА. 448.80. УСТЕЙЛ. 448.80. General Motors, 448.84, золото, 5%, 336.61, оперативный резерв, 5%, 336.61. Я откинулся на спинку стула, оценивая план. 70% фундаментально сильные компании, которые гарантированно переживут Великую депрессию. 20% в горячие акции момента. Это чтобы не выделяться консерватизмом и иметь тему для обсуждения с коллегами. И 10% на золото и оперативные расходы. Лучше всего не мог использовать брокерские услуги Harrison Partners. Мои инвестиции должны оставаться в тени, особенно учитывая информацию от реверса о возможной связи Харрисона со смертью отца Стерлинга. Тоже проверить надо. Кстати, я взял телефонный справочник и начал искать небольшие брокерские конторы в стороне от финансового района. После получаса поисков выбрал Адамс сыновья на Лексингтон-авеню. Маленькая семейная фирма с 30-летней историей. После быстрого завтрака я оделся, выбрав наименее приметный костюм из гардероба Стерлинга. Серый в тонкую полоску, с темно-синим галстуком. Добавил шляпу с более широкими полями, чем обычно ношу, и очки в тонкой оправе, которые нашел в ящике стола. Возможно, Стерлинг использовал их для чтения. Еще взял кое-какие документы, подготовленные заранее. Спустившись по лестнице, я столкнулся с мисс Ходжес. «Доброе утро, мистер Стерлинг. Не ожидала увидеть вас так рано в субботу. У меня назначена встреча», — ответил я, стараясь звучать непринужденно. «Деловой завтрак». В выходной она неодобрительно покачала головой. «Молодежь уже не умеет отдыхать. В мое время суббота была днем для семьи и отдыха. Времена меняются». «Мисс Ходжес», — улыбнулся я, — «не ждите меня к обеду». На улице я поймал такси и назвал адрес на Лексингтон-авеню. Рисковать с метро не хотелось. Слишком велик шанс встретить кого-то из коллег. 30 минут спустя я входил в скромный офис Адамс сыновья. В отличие от помпезной роскоши Харрисон Партнеры, здесь царила атмосфера уютной деловитости. Потертые кожаные кресла, шкафы из темного дерева, немногочисленные, но внимательные сотрудники. Меня встретил седовласый мужчина лет 60, с аккуратно подстриженными усами и проницательными глазами за стеклами очков. «Чем могу помочь, молодой человек?» – спросил он, окидывая меня оценивающим взглядом. «Хотел бы открыть инвестиционный счет», – ответил я. «Меня интересуют долгосрочные вложения в стабильные компании. Похвальная осмотрительность в наше время», – кивнул старик. «Я Джозеф Адамс, владелец фирмы. Присаживайтесь». Я опустился в кресло напротив его стола. На столешнице аккуратными стопками лежали бумаги, стоял старомодный чернильный прибор и фотография в серебряной рамке. Вероятно, семья Адамса. Те самые сыновья. «На какую сумму вы рассчитываете?» — спросил он, доставая бланки. «Чуть больше $6000, ответил я, наблюдая за его реакцией. Брови Адамса слегка приподнялись, но лицо осталось невозмутимым. «Неплохая сумма для столь молодого человека. Наследство, отчасти», — уклончиво ответил я, — «и немного удачи в последних инвестициях». «Понимаю», — кивнул он. «На чье имя будем открывать счет?» «Момент истины. Я не мог использовать имя Уильяма Стерлинга. Слишком легко отследить. Но и полностью выдуманное имя вызвало бы подозрение. Эдвард С. Уэйт», — произнес я, комбинируя имя отца Стерлинга и видоизменяя фамилию. «Потребуются документы, мистер Уэйт», — сказал Адамс. «Я был готов к этому. Путешествуя по времени, я лишился большинства современных привилегий, но приобрел одну существенную. В 1928 году система идентификации была примитивной. Многие операции проводились на доверии с минимальной проверкой. Из внутреннего кармана пиджака я достал конверт с документами, теми самыми, подготовленными заранее. Водительское удостоверение на имя Эдварда С. Уайта, которое подготовил вчера вечером. Изготовить его несложно, учитывая примитивную полиграфию эпохи. Я просто отредактировал настоящие документы Стерлинга, воспользовавшись набором перьев, чернил и бумаги, найденных в ящике стола. Адамс бегло просмотрел удостоверение и кивнул. «Все в порядке, мистер Уайт. Какие акции вас интересуют? У меня есть конкретный список». Я протянул ему заранее подготовленную записку с распределением инвестиций. Он просмотрел список, и его глаза слегка расширились. «Необычный выбор, мистер Уэйт. Большинство клиентов сейчас интересуются преимущественно радиокорпорацион и подобными быстрорастущими компаниями. Я предпочитаю компании с проверенной историей и стабильным бизнесом», — ответил я. «Впрочем, к Как видите, небольшую долю я все же отвожу и более рискованным активам. Мудрый подход, кивнул он с уважением, особенно в нынешнее время всеобщей эйфории. В его словах я уловил нотку скептицизма по отношению к текущему рыночному буму. Вы считаете нынешний рост чрезмерным? Осторожно спросил я. Адам оглянулся, словно проверяя, не слышит ли нас кто-то, и понизил голос. Между нами, мистер Уэйд, я на этом рынке с 1892 года, видел взлеты и падения, и сейчас он покачал головой. Сейчас все напоминает 1907 год, только масштабы совсем другие. Акции покупают горничные и таксисты, используя заемные средства. Это не может продолжаться вечно. Я почувствовал мгновенную симпатию к старому брокеру. Он принадлежал к вымирающей породе консервативных финансистов, которые не поддались всеобщему безумию. «Сколько, по-вашему, это может продлиться?» – спросил я, стараясь не выдать слишком большой заинтересованности. «Кто знает?» – пожал плечами Адамс. «Может месяц, может год, может 5 лет. Рынки иррациональны дольше, чем мы способны оставаться платежеспособными, как говорил мой наставник». Я едва удержался от улыбки. Фраза, которую он приписал своему наставнику, на самом деле принадлежала Кейнсу и станет известной гораздо позже. «В любом случае», – продолжил Адамс, – «ваш выбор акций показывает разумную осторожность. Эти компании выдержали панику 1907 года и войну, выдержат и любую будущую бурю. Если бы он только знал, насколько он прав. Что насчет золота?» – спросил я. «Я хотел бы приобрести физические слитки или монеты, а не сертификаты. Это несколько усложняет дело», – нахмурился Адамс. После указа Рузвельта в 1933 году частное владение золотом будет запрещено, подумал я, нужно выбрать что-то, что можно будет сохранить. Может, золотые монеты, предложил я, двойные орлы наиболее ликвидны. Да, это возможно, кивнул Адамс, у меня есть надежный поставщик, комиссия составит 3%. Приемлемо, согласился я. И последний вопрос, все корреспонденция должна направляться в абонентский ящик, а не по домашнему адресу. Я вручил ему бумагу с номером почтового ящика, который арендовал по дороге сюда. «Как пожелаете, мистер Уэйд», в глазах Адамса мелькнуло понимание, но он был слишком тактичен, чтобы задавать вопросы. Следующий час мы заполняли необходимые бумаги. Я внес наличными первоначальный взнос в $1000 и передал чек от Вестона, который Адамс обещал обналичить через свой банк. «Ваш заказ будет исполнен в понедельник, как только откроется биржа», — сказал он, вручая мне копию документов. «Еженедельные отчеты будете получать по указанному адресу. Золотые монеты будут доступны для получения со вторника. Мы будем хранить их в нашем хранилище, если не распорядитесь иначе. Благодарю вас, мистер Адамс». Я пожал его сухую, но крепкую руку. Уверен, это начало долгого и взаимовыгодного сотрудничества. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнул. Первые настоящие инвестиции в 1928 году сделаны. Теперь нужно дождаться понедельника, чтобы акции были куплены по текущим ценам. Я достал блокнот и карандаш, присаживаясь на скамейку в небольшом сквере. Пора сделать расчеты. ПГ сейчас торгуется по $83 за акцию. К октябрю 1929 она достигнет 105, затем упадет до 71 после краха, но быстро восстановится. К 1932, в разгар депрессии, она будет стоить около 40, а к 1936 снова поднимется выше 110. И что важнее всего, компания ни разу не перестанет выплачивать дивиденды. ГЕ сейчас стоит около $128, перед крахом достигнет 396, затем рухнет до 34 к 1932. Но в долгосрочной перспективе полностью восстановится и многократно вырастет. АТ, самая стабильная, сейчас около $179, упадет после краха до 100, но уже к 1930 вернется к 200 и продержится выше большинства акций во время всей депрессии. Standard Oil of New Jersey, будущий Exxon, сейчас торгуется по $42, достигнет 83 перед крахом, упадет до 27. Но восстановится быстрее большинства промышленных компаний. Что касается спекулятивной части, я планировал продать РЦА, Устил и Генерал Моторс в августе-сентябре 1929, на пике их стоимости. Тогда же выйду из консервативных позиций и переведу все в наличные и золото. А в ноябре 1929, Когда рынок рухнет на 89%, начну методично скупать акции великих компаний по бросовым ценам. Десятки центов вместо десятков долларов. Я произвел примерные расчеты. При оптимистичном сценарии мои 6 тысяч с лишним долларов могут превратиться в 18-20 тысяч к сентябрю 1929. А затем, если правильно сыграть на понижение и последующей скупке активов, к концу 1932 года капитал может достичь 250 тысяч долларов, четверть миллиона за 4 года. Сумма, делающая человека богатым даже по меркам 1920-х, и это только начало. Если использовать позицию в фирме Харрисона для привлечения состоятельных клиентов, которых я смогу предупредить перед самым крахом, можно создать репутацию финансового провидца. Репутацию, которая после 1929 года будет стоить дороже золота. Я закрыл блокнот и убрал его во внутренний карман. Надо бы все-таки сходить на встречу с журналистом Риверсом в «Черном коте», прояснить тайну смерти отца Стерлинга, получить новые козыри в игре против Харрисона. Я вычислил вероятность успеха своего плана – 73,8%, достаточно высокая, если учесть непредсказуемость человеческого фактора. Но с каждым шагом эта вероятность будет расти. Наступало время активных действий. Я поправил шляпу и направился к выходу из сквера, мысленно готовясь к вечерней встрече с Риверсом. Черный кот не выглядел как злачное место. На двери скромной лавки по продаже канцелярских товаров на Бликер-стрит висела простая табличка «Закрыто». Я дважды проверил адрес в записке Риверса, прежде чем постучать условленным образом. Три коротких, паузу, два длинных. Маленькое окошко в двери на мгновение открылось, и меня изучили чьи-то глаза. Секунда, и дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы я смог проскользнуть внутрь. «Пароль», — буркнул крепкий парень в строгом костюме, неуловимо похожий на боксера в отставке. «Мы с мистером Риверсом говорили о текстильной фабрике», — ответил я, используя фразу из записки. Он кивнул и указал на задрапированную шторой дверь в задней части лавки, прямо и вниз по лестнице. «Он ждет». За шторой скрывалась узкая лестница, ведущая в подвал. Музыка и оживленный гул голосов нарастали с каждым шагом. Преодолев последнюю ступеньку, я оказался в совершенно ином мире. Черный кот полностью соответствовал названию. Приглушенный свет, темные деревянные панели на стенах, атмосфера таинственности и опасности. Типичные спикизи, подпольный бар времен сухого закона. В воздухе висел плотный дым дорогих сигар, смешанный с ароматом духов и запретного алкоголя. На небольшой сцене джаз-бенд исполнял популярный шлягер «Инте Мисс Бихавин». Хорошо одетые мужчины и элегантные женщины в блестящих платьях с заниженной талией и нитками жемчуга сидели за круглыми столиками, потягивали коктейли из чайных чашек. Я заметил Риверса в дальнем углу зала. Мои мысленные представления о журналисте не совпали с действительностью. Вместо взъерошенного репортера я увидел стройного, элегантного мужчину лет 35 в безупречном твидовом костюме. Темные волосы аккуратно зачесаны назад. В уголках глаз собрались морщинки от привычки щуриться, разглядывая мир сквозь дымку сигаретного дыма. «Стерлинг», — он встал, протягивая руку. «Чарльз Риверс, Хералд Трибуне. Рад, что вы пришли». «Сложно было игнорировать такую интригующую записку», — ответил я, пожимая его руку и усаживаясь напротив. «Бурбон», — он кивнул на пустой стакан передо мной. «С удовольствием». Риверс сделал знак официанту, и вскоре передо мной появился стакан с янтарной жидкостью. Я сделал глоток. Настоящий выдержанный бурбон, не та разбавленная бутлегерская дрянь, которую обычно подавали в спикизе. «Вижу, у вас здесь особые привилегии», — заметил я. Риверс улыбнулся. «Владелец ценит хорошую прессу и умение держать язык за зубами, когда нужно». Он наклонился ближе. «Но я позвал вас не обсуждать нюансы сухого закона. Вы упомянули моего отца. Я решил сразу перейти к делу, и какую-то связь между Харрисоном и Continental Trust». Риверс внимательно изучал меня. «Вы не помните нашу последнюю встречу, верно?» Я замер. «Вот оно, провал в знаниях о жизни настоящего Стерлинга. Головные боли», — уклончиво ответил я. «После аварии многое туманно». Забавно, его глаза сузились. «Как раз об этой аварии мы и говорили в последний раз. Вы были уверены, что это не было случайностью». Я застыл на месте. Насколько глубоко я увяз в делах настоящего Стерлинга, может, просто встать и уйти, меня никто не держит. Но я остался. «Освежите мою память», — попросил я, стараясь сохранять спокойствие. Риверс достал из внутреннего кармана пиджака тонкую папку. 3 года назад ваш отец погиб на своей текстильной фабрике. Официальная версия – несчастный случай. Он якобы упал с лестницы, осматривая оборудование. Журналист раскрыл папку. Но странно, что за неделю до этого он отправил письмо своему юристу. Вот копия. Я взял бумагу и углубился в чтение. Очень интересно. Я даже и не знал о существовании этого письма. Глава 6. Презентация. Письмо слегка подрагивало в руке. На нем аккуратным почерком было написано: «Дорогой Генри, боюсь, ситуация серьезнее, чем мы предполагали. Расхождения в бухгалтерских книгах указывают на систематический вывод средств через филиал Continental Trust. Следы ведут к Р.Х. и его партнерам. Нужно встретиться немедленно. Возможно, потребуется обратиться к властям. С уважением, Эдвард Стерлинг». Я задумался, не выпуская письмо из рук. «Р.Х. Очевидно, Роберт Харрисон. Откуда у вас это?» — спросил я, чувствуя, как сжимается горло. «У юриста вашего отца была секретарша с острым чувством справедливости», — ответил Риверс с кривой улыбкой. «Она предоставила мне копию, когда я начал расследование махинаций Continental Trust год назад. И что вы выяснили?» «Что ваш отец был прав». Риверс вытащил еще несколько документов. Continental Trust использовалась для отмывания денег от манипуляций на бирже. Фиктивные займы, завышенные оценки активов, ложные отчеты о прибылях. Классическая схема финансового мошенничества. А Харрисон? Вот в чем вопрос. Риверс постучал пальцем по документам. Нет прямых доказательств его причастности, но есть косвенные свидетельства. Через подставные компании он контролировал значительный пакет акций Continental. А ваша отцовская фабрика была одним из каналов для легализации средств. Я изучал документы, выписки со счетов, копии финансовых отчетов, заметки от руки, сделанные, судя по всему, отцом Стерлинга. Это серьезные обвинения, заметил я, но недостаточные для суда. Именно, кивнул Риверс. Поэтому мне нужна ваша помощь. Вы работаете в фирме Харрисона. У вас есть доступ к информации, которая может стать недостающим звеном. И что конкретно вы хотите? Документы по сделкам между Харрисон Партнер и Continental Trust за последние 5 лет. Особенно меня интересуют записи о встречах Харрисона с руководством Continental в период, когда погиб ваш отец. Я сделал глоток бурбона, обдумывая ситуацию. Если Харрисон действительно причастен к смерти отца Стерлинга, это меняет все. С другой стороны, такое сотрудничество с журналистом может разрушить мою карьеру в фирме и подорвать все планы на использование знаний о будущем. «Вы говорили о моей аварии», — сказал я, меняя тему. «Что тогда произошло?» Риверс помрачнел. «Вы не помните? 2 недели назад вас сбила машина на Парк-авеню. Водитель скрылся. Вы были без сознания почти сутки». Он понизил голос. «В тот же день вы позвонили мне и сказали, что нашли документы, подтверждающие связь между Харрисоном и Continental Trust. Сказали, что принесете их на нашу встречу. Но встреча так и не состоялась». Я почувствовал холодок по спине. «Значит, настоящий Уильям Стерлинг мог быть убит не случайно, а из-за своего расследования. А я занял его место в самый разгар этого опасного дела. Эти документы, — начал я, — вы не знаете, где они?» Риверс выглядел разочарованным. «После аварии многое перепуталось», — ответил я уклончиво. «Но я продолжу поиски. Время уходит, Стерлинг». Риверс нервно постукивал пальцами по столу. «Мой источник в Continental говорит, что готовится крупная сделка. Харрисон и его партнеры могут замести следы навсегда». Я осушил бурбон одним глотком. Информация складывалась в тревожную картину. Настоящий Стерлинг расследовал смерть своего отца. Похоже, был готов разоблачить Харрисона. За это его могли попытаться убрать. «Мне нужно время», — сказал я. «Я только начал работать в фирме. Пока у меня ограниченный доступ к документам». «Сколько?» — нахмурился Риверс. 2 недели, — ответил я, прикидывая сроки. «К тому времени я должен получить более широкие полномочия. Харрисон уже поручает мне работу с важными клиентами». Риверс удивленно поднял брови. «Вы быстро продвигаетесь, но будьте осторожны. Если Харрисон узнает, что вы копаетесь в его прошлом...» «Я понимаю риски», — кивнул я. «Но и вы должны кое-что сделать для меня». «Что именно?» Он подался вперед. «Пока не публикуйте ничего о Continental Trust и возможной связи с Харрисоном. Мне нужно время для сбора информации, а преждевременная статья все испортит. Риверс помолчал, взвешивая мое предложение. Хорошо, 2 недели, но не больше. И если вы найдете что-то существенное, сразу связывайтесь со мной. Я кивнул и протянул руку. По рукам. Пока мы пожимали руки, я обдумывал полученную информацию. По всем признакам, Харрисон замешан в финансовых махинациях. Возможно, причастен к смерти отца Стерлинга. Но за годы работы в финансах я научился не делать поспешных выводов. Прямых доказательств не было, только косвенные улики и предположения. Есть еще кое-что, сказал Риверс, убирая документы. Записная книжка вашего отца. Вы упоминали о ней в нашу последнюю встречу. Говорили, что там могут быть закодированные записи от Continental. Записная книжка, я попытался выглядеть задумчивым. Возможно, она среди вещей, которые я еще не разобрал после аварии. Найдите ее, настойчиво произнес Риверс. Это может быть ключом ко всему делу. Музыка стихла, и на сцену вышла стройная темнокожая певица в блестящем платье. Бар затих, когда она запела «Исте», Луис Блуи с хриплым, проникновенным голосом. «Мне пора», — сказал Риверс, оставляя на столе несколько купюр. «Будьте осторожны, Стерлинг. Если Харрисон действительно причастен к смерти вашего отца, он не остановится перед еще одним несчастным случаем». Когда журналист ушел, я остался сидеть, погруженный в размышления. Ситуация становилась все сложнее. Я пришел в этот мир с четким планом – использовать знания о будущем крахе рынка, чтобы разбогатеть. Но теперь оказался втянут в расследование возможного убийства. Я подозвал официанта и заказал еще бурбон. Нужно тщательно все обдумать. Если Харрисон действительно виновен, я мог бы использовать эту информацию как страховку. Или даже для шантажа, если дела пойдут не так, как планировалось. Но если он не виновен, слишком активное копание в этом деле может разрушить мою карьеру. С другой стороны, настоящий Стерлинг явно хотел докопаться до правды о смерти своего отца. Разве я не должен уважить его память и завершить начатое им? Певица закончила песню, и бар взорвался аплодисментами. Я допил бурбон, бросил на стол доллар и направился к выходу. Вернувшись на свежий воздух, я глубоко вдохнул. Передо мной стояло несколько задач. Найти записную книжку отца Стерлинга, проверить информацию Риверса, разобраться в делах Continental Trust. И все это, не вызывая подозрений Харрисона. Я мысленно оценил вероятность успеха расследования. Не более 47%. Слишком много неизвестных факторов. Но почему-то мне казалось важным узнать правду. Не только ради памяти настоящего Стерлинга, но и для понимания человека, на которого я работал. Ночной Нью-Йорк 1928 года окружал меня суетой и огнями. Завтра предстояло подготовить презентацию для фермеров и анализ для Фуллертона, а пока нужно найти такси и вернуться домой. В конце концов, мир не узнает о крахе Уолл-стрит еще 16 месяцев. У меня есть время разобраться как с финансовыми стратегиями, так и с тайнами прошлого. После ухода из «Черного кота» я остановился на углу Бликер-стрит, вдыхая прохладный вечерний воздух. Субботний Гринвич-Виллидж бурлил жизнью. Молодежь спешила в джаз-клубы, художники с мольбертами возвращались в студии, парочки искали приключений в наступающей ночи. Я поднял руку, подзывая такси, ярко-желтый чицкер с шашечками по бокам. Эти просторные машины с высокими потолками были символом Нью-Йорка не меньше, чем небоскребы или Бруклинский мост. «На 42-ю Восточную», — сказал я, забираясь в салон, пропавшие сигаретным дымом и дешевым одеколоном. «Да, сэр», водитель в кепке и с жевательной резинкой во рту лихо вырулил в поток автомобилей. По дороге я размышлял о рассказе Риверса. Если Харрисон действительно причастен к смерти отца Стерлинга, это открывало новые возможности для маневра, но и создавало дополнительные риски. Я должен найти баланс между расследованием и моим главным планом. Вернувшись в квартиру, я первым делом снял пиджак и галстук, затем методично обыскал каждый ящик, каждую полку, каждый тайник, который мог обнаружить. Через час я понял, что записной книжки Эдварда Стерлинга здесь нет. Либо настоящий Уильям хранил ее в другом месте, либо книжка пропала после его аварии. Я присел на край кровати, обдумывая ситуацию. Мне нужно подготовить 2 презентации к понедельнику, для фермеров и для Фуллертона. Одновременно вести расследование причастности Харрисона к смерти Стерлинга-старшего, и еще следить за своими инвестициями и развивать план подготовки к краху 1929 года. Слишком много задач для одного человека. «Приоритетизация», – пробормотал я. «Главное не терять фокус». Я достал из ящика стола бумагу и составил список задач, ранжируя их по важности и срочности. Метод, которому научился на курсах тайм-менеджмента в будущем. Такой подход – редкость в 1928 году, но чрезвычайно эффективный. Срочно важно. 1. Презентация для фермеров. Понедельник. 2. Анализ для Фуллертона. Понедельник. Важно, не срочно. 3. Найти записную книжку Э. Стерлинга. 4. Проверить информацию реверса от Continental Trust. 5. Отслеживать инвестиции у Адамса. Срочно, неважно. 6. Ответить на приглашение Бейкера в Цеттенцлуб. Несрочно, неважно. 7. Улучшить гардероб, приобрести новые костюмы. Определившись с приоритетами, я перешел к подготовке к завтрашнему дню. В комоде нашел пижаму из качественного хлопка и направился в ванную, где принял теплый душ, чувствуя усталость от насыщенного дня. Перед сном я еще раз просмотрел документы, полученные от реверса, и спрятал их под половицей, которая слегка скрипела при нажатии. Отличный тайник для компрометирующих материалов. Засыпая, я думал о странной судьбе, которая забросила меня в это тело и это время, о том, сколько возможностей и опасностей ждет впереди, и о том, что настоящий Уильям Стерлинг, возможно, умнее и смелее, чем я предполагал изначально. Воскресное утро встретило меня лучами июньского солнца, пробивающимися сквозь тяжелые портьеры. Я проснулся раньше обычного, чувствуя важность предстоящего дня. На прикроватной тумбочке тикали механические часы, показывая 6:27 утра. Я быстро оделся в простую рубашку и брюки, позавтракал оставшимися с вечера булочками и приготовил кофе на газовой плите. Квартира Стерлинга оборудована по последнему слову техники 1920-х, с холодильником «Генерал Елицтриц», радиоприемником от Ватеркент и даже телефоном с автоматическим номеронабирателем. Расчистив обеденный стол, я разложил на нем все необходимые для работы. Листы бумаги высшего качества с фирменным логотипом Harrison Partners, цветные карандаши и чернила, линейку, циркуль, альбом с вырезками из финансовых газет и журналов, который я начал собирать с первого дня в 1928 году. Работу я решил начать с презентации для фермеров. Более сложной задачи, учитывая необходимость объяснять финансовые концепции людям, далеким от Уолл-стрит. Итак, что волнует фермера в 1928 году? Пробормотал я, вспоминая исторические факты. Сельское хозяйство США переживало непростые времена еще до Великой депрессии. Перепроизводство после Первой мировой войны привело к падению цен на многие культуры. Множество фермеров залезли в долги, купив землю и оборудование на пике цен, а теперь едва сводили концы с концами. Я начал с титульного листа. Перспективы фондового рынка. Возможности для американского фермера. Затем приступил к разработке структуры. 1. Текущее состояние рынка, оптимистичная оценка, как требовал Харрисон. 2. Связь между промышленностью и сельским хозяйством. 3. Защитные стратегии инвестирования, замаскированные предупреждения. 4. Конкретные рекомендации по секторам. Для каждого раздела я подготовил наглядные графики и диаграммы, тщательно вычерчивая их вручную на миллиметровой бумаге. Особое внимание уделил сравнению цен на сельхозпродукцию и акций производителей сельхозтехники. Это наглядно показывало растущий разрыв между реальной экономикой и фондовым рынком. Ключевой хитростью стал раздел «Признаки здорового рынка ВС», «Признаки перегрева». Внешне оптимистичный, он содержал тщательно замаскированные предупреждения о рисках избыточной маржинальной торговли и опасности вкладывать все сбережения в акции. К концу второго часа работы у меня было готово 15 страниц с графиками, диаграммами и пояснениями. Я создал наглядные материалы, которые Харрисон мог использовать на встрече. Крупные карточки с ключевыми тезисами и цифрами, достаточно большими, чтобы их могли рассмотреть все присутствующие. После короткого перерыва с кофе я приступил к анализу для Фуллертона. Здесь требовался иной подход. Владелец сети универмагов был искушенным бизнесменом, понимающим финансы. Я начал с анализа потребительского сектора, основы его бизнеса. Изучил тенденции розничной торговли, цены на недвижимость в городах, где располагались его магазины, динамику потребительских расходов. Зная о грядущем крахе, я разработал для Фуллертона стратегию с горизонтом планирования в 2 года. Первая фаза, до лета 1929, предполагало максимальное использование бума для расширения бизнеса и инвестиций в растущие секторы. Вторая фаза, осень 1929, рекомендовала плановую консолидацию активов и подготовку к возможной коррекции рынка. По сути, завуалированный совет начать выходить из рискованных позиций. Все выглядело как стандартный, хотя и блестяще выполненный, анализ. Никто не заподозрил бы, что я предсказываю крах, но внимательный читатель, следующий моим рекомендациям, мог бы значительно смягчить удар черного вторника. Телефонный звонок прервал мою работу около полудня. Я поднял трубку, ожидая услышать Бейкера с напоминанием о приглашении в Цеттенцлуб. «Стерлинг», — раздался властный голос Харрисона. «Не отвлекаю?» «Нет, сэр», — ответил я, удивленный звонком босса в воскресенье. «Как раз заканчиваю презентацию для фермеров». «Хорошо, как продвигается?» «Почти готово, сэр». «Также подготовил предварительный анализ для мистера Фуллертона, как вы просили». «Отлично», — в его голосе чувствовалось одобрение. «Не ожидал такой оперативности». «Послушайте, Стерлинг, есть небольшие изменения в планах. Фуллертон приедет завтра вместе с фермерами. Хочет лично услышать вашу презентацию». Я почувствовал, как учащается пульс. Это был шанс произвести впечатление на еще одного крупного инвестора. «Я буду готов, сэр, не сомневаюсь». «Еще одна новость. Джеймс Рокуэлл из First National Bank проявил интерес к вашему подходу. Слухи о вашем консервативном анализе распространяются быстрее, чем я ожидал». Я едва сдержал улыбку. «Всего два дня в компании, а уже привлекаю внимание банкиров национального уровня». «Рад это слышать, сэр. Будьте в офисе завтра к 8. Хочу просмотреть ваши материалы до встречи». Он помолчал. «И, Стерлинг, хорошая работа с Вестоном. Он звонил вчера. Очень доволен вашими рекомендациями». «Спасибо, сэр». После разговора я вернулся к работе с удвоенной энергией. Аудитория моей презентации расширилась, включив теперь не только фермеров, но и двух крупных инвесторов. Нужно убедиться, что материалы поразят всех присутствующих. Я добавил к презентации несколько слайдов, учитывающих интересы владельца универмагов, и переработал заключительную часть, чтобы она содержала более детальные рекомендации по диверсификации. Около 3 часов дня, когда основная работа была завершена, раздался еще один телефонный звонок. «Стерлинг», — голос Бейкера звучал энергично. «Ты не забыл о сегодняшнем вечере? Цеттенцлуб, 8 часов. На самом деле, я как раз работаю над презентацией для...» «Никаких отговорок», — перебил он. «Даже Харрисон не работает круглые сутки. Тебе нужно расслабиться, познакомиться с людьми». К тому же, его голос стал заговорщическим. «В Цеттенцлуб сегодня выступает сам Дюк Эллингтон». Я задумался. С одной стороны, мне нужно было доработать презентации. С другой, я почти ничего не знал о социальной жизни 1920-х, а для успешной интеграции в эпоху это необходимо. «Хорошо, Бейкер, встретимся там в 8. «Вот это другое дело», — воскликнул он. «Заеду за тобой в 7:30, надень что-нибудь стильное». Повесив трубку, я вернулся к работе, но мысли уже частично переключились на предстоящий вечер. Что ж, Цеттенцлуб и знакомство с новыми людьми – это не только развлечение, но и часть моего плана. Связи в прессе могут оказаться не менее ценными, чем в финансовых кругах. Я аккуратно сложил готовые презентации в кожаную папку и убрал ее в портфель. Затем открыл шкаф и начал перебирать костюмы Стерлинга, выбирая наиболее подходящий для вечера в знаменитом гарлемском джаз-клубе. К 7 часам я был полностью готов к погружению в ночную жизнь Нью-Йорка эпохи джаза, а завтра предстоял важный день. Презентация, которая могла стать еще одним шагом к созданию моей финансовой империи. Глава 7. Культурное погружение. К 7:30 я полностью подготовился к выходу в свет. Для вечера в Цеттенцлуб выбрал темно-синий костюм с едва заметной полоской, белую рубашку с твердым воротником и серебряный галстук с жемчужной булавкой. Образ дополнили запонки из слоновой кости и карманные часы на платиновой цепочке. Нашел в шкатулке Стерлинга. На улице меня уже ждал Бейкер, подъехавший на новеньком Pascal Six, лакированном красавце с хромированными деталями. «Нравится?» – гордо спросил он, похлопывая по капоту. «Только вчера приобрел. $4000, но оно того стоит». Я присвистнул. 4000 в 1928 году – колоссальная сумма для молодого брокера. Очередное доказательство того, насколько сильна предкраховая эйфория. «Впечатляет», — ответил я, забираясь на переднее сиденье с кожаной обивкой. «Должно быть, дела у тебя идут хорошо, лучше не бывает». Бейкер лихо тронулся с места, получил комиссионные сердца и устейл. «И это только начало. К концу года планирую поменять на Цадиллац». Мы мчались по вечернему Манхэттену, через освещенные улицы, мимо театров, ресторанов и магазинов, сияющих неоновыми вывесками. Женщины в сверкающих платьях и мужчины в дорогих костюмах спешили на вечерние развлечения. Америка на пике ревущих 20-х купалась в роскоши и беззаботности. «Так что ждет нас в Цаттенцлуп?» – спросил я, делая вид, что не знаком с легендарным заведением. «Только лучшие шоу в городе». Бейкер ловко маневрировал в потоке автомобилей. «Дюк Эллингтон, красотки в перьях, лучший запрещенный алкоголь. Доступ только по рекомендации, но у Вандери на связи. Его дядя знаком с самим Ауни Мэгденом». «Мэгденом?» – переспросил я, хотя прекрасно знал, что клуб принадлежал известному гангстеру. «Ты что, в пещере жил?» – фыркнул Бейкер. «Ауни Мэгден – крупнейший бутлегер в городе. Но не волнуйся, там безопасно, если не нарываться на неприятности. Мы пересекли невидимую границу, отделяющую центр Манхэттена от Гарлема. Улицы стали теснее, здания ниже, публика иной. Чернокожие мужчины в ярких костюмах, женщины в экстравагантных нарядах. Джаз доносился из каждого окна, с каждого угла. А вот и Цаттенцлуп». Бейкер затормозил перед неприметным зданием на углу 142 и краткой улицы Ленокс-авеню. Снаружи ничто не выдавало роскоши, скрытой внутри. Лишь позолоченная вывеска с силуэтом хлопковой коробочки и небольшая очередь хорошо одетых людей у входа. Мы подошли к массивному вышибале, который сверлил нас взглядом, пока Бейкер не произнес: «Гости мистера Вандерина, нас должны ждать». Вышибала сверился со списком и кивнул: «Проходите, господа». Переступив порог, я словно оказался в ином мире. Роскошное пространство с хрустальными люстрами, красным бархатом и золотой отделкой. Десятки столиков, за которыми сидели исключительно белые посетители. Мужчины в смокингах и костюмах, женщины в вечерних платьях, мерцающих драгоценностями. На сцене гремел оркестр под управлением Дюка Эллингтона, стройного элегантного чернокожего мужчины за роялем. Перед оркестром выступали танцовщицы. Высокие, стройные темнокожие девушки в откровенных костюмах из перьев, исполняющие энергичный танец. И тут меня поразил контраст. Все артисты чернокожие, а вся публика белые. «Добро пожаловать в лучший клуб Нью-Йорка». Бейкер провел меня между столиками. «Вандерин уже здесь». Мы подошли к столику, за которым сидели Вандерин, Прайс и еще несколько молодых людей, которых я не знал. «Смотрите, кто почтил нас своим присутствием», — воскликнул Вандерин, поднимая бокал. «Сам великий аналитик Стерлинг. Рад, что ты выбрался, Стерлинг», — более дружелюбно сказал Прайс. «Мы уже не верили, что ты способен развлекаться». Я сел за стол, наблюдая за происходящим вокруг. Официанты, все до единого чернокожие, в безупречных белых униформах, бесшумно скользили между столиками с подносами, уставленными напитками. «Что будешь пить?» – спросил Бейкер. «Здесь отличный скотч и еще лучший джин. Бурбон, если есть», – ответил я. «Бурбон для нашей финансовой звезды». Вандерин щелкнул пальцами, подзывая официанта. «И еще шампанского для всех». Оркестр заиграл «Блацкантан Фантасы», композицию, которую я когда-то изучал на курсе истории джаза. Богатые, тягучие звуки заполнили пространство, вызывая во мне странное чувство нереальности. Я действительно был в легендарном Цаттенцлуп, слушал настоящего Дюка Эллингтона в 1928 году. «За Уильяма Стерлинга», — провозгласил Вандерин, когда нам принесли напитки. «Единственного среди нас, кто считает, что ПГ лучше РЦА». Все рассмеялись. Я поднял бокал, улыбаясь. «За разнообразие мнений». Первые полчаса я в основном наблюдал и слушал. Мои коллеги обсуждали последние котировки, сплетничали о партнерах фирмы, хвастались недавними приобретениями и любовными победами. Я изучал их жаргон, жесты, манеру держаться. Все то, что мне надо изучить, чтобы не выдать во мне человека из будущего. Современный мне американец 2024 года счел бы атмосферу клуба возмутительной. Явная сегрегация, расистские подтексты в шоу, объективация темнокожих женщин. Но здесь все это воспринималось как должное. Мне приходилось прикусывать язык, чтобы не прокомментировать очевидные для меня, но невидимые для окружающих социальные проблемы. «Эй, Стерлинг, ты с нами?» Бейкер щелкнул пальцами перед моим лицом. Ты как будто мысленно где-то далеко. Просто наслаждаюсь музыкой, ответил я. Эллингтон, гений. Для человека с консервативными инвестиционными взглядами у тебя неожиданно прогрессивные музыкальные вкусы, заметил Прайс. Финансовый консерватизм не означает культурную ограниченность, парировал я. А я думаю, он просто высматривает красоток, подмигнул один из незнакомых мне парней. Посмотрите на танцовщиц, настоящие шоколадки. Я сдержал гримасу отвращения от этого замечания. В моем времени такая фраза стоила бы человеку карьеры и репутации. Предпочитаю наблюдать за людьми в целом, дипломатично ответил я. Много интересных типажей. О, тогда тебе стоит обратить внимание на столик у сцены. Ван Дорин кивнул в сторону. Сам Ротстин с компанией. Говорят, он контролирует больше денег, чем некоторые банки. Я посмотрел в указанном направлении. За роскошным столом сидел элегантно одетый мужчина лет 40, с холодными расчетливыми глазами. Арнольд Ротстин, знаменитый гангстер и финансист преступного мира, человек, который, как говорили, сделал бизнес из нарушения закона. Через год его застрелят из-за карточного долга. Музыка стихла, и конферансье объявил короткий перерыв. Бейкер и Ван Дорин отправились освежиться, а я остался за столиком, продолжая изучать посетителей. Это место свободно. Я поднял глаза и увидел молодую женщину лет 25, с короткой стрижкой боб и проницательными зелеными глазами. На ней было элегантное черное платье с длинной нитью жемчуга. Типичный образ флиппер, но с каким-то неуловимым интеллектуальным оттенком. Конечно, я поднялся, как требовали манеры эпохи.